тишины, она греет мое сердце. Прозрачные новости проникли в мой мозг. Последние лозунги пронзили мое сердце. В постели любимой жены они рвутся в моем сердце. В постели любимой жены они зреют в моем сердце. Мысли распирает мой мозг, покорность истории сжигает мое сердце. В постели любимой жены они злеют в моем сердце. В постели любимой жены они рвутся в моем сердце. В постели любимой жены они ранят мое сердце. В постели любимой жены.